Надо умыться, поесть, потом будем разговаривать, издавая горлом какие-то каркающие звуки, говорил Сергей Пак. Уже несколько недель, как я не сплю ночами и все думаю об этом. Я перебираю в уме все подробности поражения, как бы они ни были горьки, страшны, постыдны, говорила Мария Цой, сцепив на груди тонкие пальцы и быстрыми, энергичными шагами, прохаживаясь по комнате. Ночные бабочки залетали в растворенное окно и бились о ламповое стекло. Поселок лежал за окном притихший, без огней. Чуть тянуло дымком от курящегося навоза. Где-то в ближней фанзе плакал ребенок. Тихий женский голос уговаривал его. Ребенок то замолкал, то снова начинал плакать. «Что больше всего мучает меня?» — сказал отцой, остановившись против Алеши. «Кто найдет в себе силы повести народ теперь, когда он лежит в крови, в слезах? Его вожди, — с презрением выговорила она, — ползают на коленях перед победителями и метут бородами землю. Кто мог подумать, что корейские имущие классы окажутся такими продажными?» Она в волнении снова заходила по комнате. «Мне стыдно вспомнить, что среди предателей оказались и те люди, голос которых еще так недавно звучал в моей душе, как колокол. О, будь они прокляты, трижды презренные!» — хрустнув на груди пальцами, сказала Цой. Алеша сидел на табурете, подавшись вперед всем телом и не спуская глаз с Марии Цой. С лица его сошло обычное живое веселое выражение, суровая складка легла между бровями, и на всем лице явственнее обозначились черты внутренней силы. «Тахан Туклип! Независимость Кореи!» — с горечью воскликнула Цой. «Независимость? Для кого? От кого независимость? Только ли от Японии? О, этого не будет никогда, пока движение зависимо от попов и господ. Это первое, что показал опыт. Бедные крестьяне громили японские усадьбы, школы, полицию, но не сумели довести дело до конца. Они не тронули даже корейских помещиков, потому что их сознание было отравлено попами, попами всех цветов и запахов. Секты, христианские общины, методистские, лютеранские, католические, все приложили свою руку к движению народа. Народ и не подозревал, как много среди этих неистовых и благостных людей японских шпионов и провокаторов. «А американские миссионеры? Вообще американцы?» — спросил Алеша. «Американцы?» — жестко усмехнулась Цой. «Вели пропаганду против Японии, возбуждали народ вильсоновской болтовней, подло обманули, когда восставшие обратились к ним за деньгами и оружием. Вы не знаете, как мало было нас, людей, понимавших хоть что-нибудь в происходящем. Переживали ли вы когда-нибудь это мучительное чувство одиночества в борьбе, поисков хоть какой-нибудь организованной силы, хотя бы одного настоящего вождя? Нет, вы понимаете меня?» — с тоской спросил отцой. «Еще бы!» — в волнении сказал Алеша. Да, он понимал ее. Он сам пережил это чувство в юности, когда путь борьбы уже приоткрывался ему, а организованная сила, способная возглавить борьбу, еще не была им найдена. Но эта сила существовала, и Алеша знал, что она существует, и он нашел ее, а там, где боролась Мария Цой, этой силы не было совсем. И правда, счастливцем мы здесь, — подумал Алеша. Вы сразу же спросили меня, какое участие приняли в движении рабочие, — продолжала Цой. Но ведь никто и не заботился, чтобы привлечь их, остановившись и сжав кулачки у своих висков, воскликнула она тоном сожаления и раскаяния. Я повторяю, нас была горсть, мой брат, я еще несколько юношей и девушек, которые только-только подошли к пониманию того,